Глава 25. 2002. Продолжение. Мы с Родни и Терри в связке спускаемся по крутому ледяному склону ниже перевала Денали-Пас. Гигантская расщелина, которую мы прозвали «Челюсти», поджидает нас далеко внизу, жадно разъявив пасть, готовая проглотить вымотанных альпинистов, если они совершат ошибку при спуске с верхних склонов Денали. Всякий раз, втыкая штык ледоруба в лед, я думаю о ком-нибудь из родных дома и загоняю острие как можно глубже. Гло, потом Джесс, Ник, папа. Одно движение за другим, один член семьи за другим. Я упорно думаю о них на протяжении всего спуска, стараясь с убеждением верить, что снова увижу их. На спасение Джоша у нас ушел весь день. И восхождения не будет. Поскольку было неясно, удастся ли вертолету подняться до отметки 5821 метр, мы оставили Джоша с немцем и австрийцем, которые его нашли. Затем мы втроем спустились на 240 метров, чтобы помочь спасателям национального парка затащить наверх тяжеленное спасательное снаряжение. Впрочем, нам всем повезло, и вертолет все-таки поднялся на нужную высоту с болтающимся под ним длинным тросом. Вертолет подхватил Джоша со склона горы буквально на лету. Никогда не забуду эту картину. Джош, пристегнутый к тросу, болтается в 30 метрах под вертолетом, а между его ботинками и ледником внизу около полутора километров пустоты по вертикали. Вместе с пострадавшим вертолет унес мои опасения и тревоги. Мы передали Джоша на попечение медиков живым. Мы выполнили свою работу. Теперь нам больше не было нужды рисковать своими руками, ногами или жизнями, пытаясь спасти его. Первоклассная помощь медиков и немного удачи, и будем надеяться, что Джош получит желаемое, сможет вернуться домой. Когда мы подходим к нашей палатке на высоте 5181 метр, три альпиниста из другой команды встречают нас метрах в 200 от лагеря и предлагают помочь отнести туда наши рюкзаки. Это хороший жест, но мы отказываемся. Они идут рядом с нами в знак солидарности, расспрашивая о спасении пострадавшего и благодаря нас за то, что мы отказались от восхождения на вершину ради помощи товарищу-альпинисту. Пока мы, усталые и обезвоженные, ковыляем к высотному лагерю, я с ужасом думаю о том, сколько часов нам понадобится на то, чтобы растопить снег, получить воду и вскипятить ее. Ввиду благодарности еще одна команда, разбившая лагерь неподалеку, передает нам свою порцию драгоценной горячей воды. Спасатели и те, кто обнаружил пострадавшего, благополучно следуют за нами в высотный лагерь. На следующее утро мы просыпаемся замерзшие. У нас все болит. Мы с Родни без особого энтузиазма начинаем вяло обсуждать, хватит ли у нас сил на вторую попытку восхождения. Терри говорит нам, что у него после давней травмы снова разболелась спина, и его тревожит, как он будет спускаться, так что нечего и думать о том, чтобы продолжать подъем. Однако он предлагает нам с Родни подняться на вершину без него. Но когда мы возглавляем студенческие экспедиции, Родни всегда говорит, хуже всего для команды попытка разойтись. Мы принимаем решение спускаться. К полудню мы втроем добираемся до лагеря на отметке 4328 метров и останавливаемся там на ночевку, приходя в себя. По рации говорят, что идет сильная буря, и что если мы не улетим в ближайшие 2-3 дня, то рискуем застрять в горах на неделю. После недолгого обсуждения мы решаем как можно быстрее спускаться в базовый лагерь. Мы уходим из высотного лагеря, ощущая разочарование и опустошение от того, что так и не добрались до вершины. Похожую странную смесь переживаний великий писатель-альпинист Дэвид Робертс определил как смутную печаль после того, как они с напарником не сумели завершить сложное восхождение на одну из вершин Аляски под названием Дебора. Дэвид Робертс родился в 1943 году. Альпинист, скалолаз, автор множества книг и статей о скалолазании. Известен своими книгами «Гора моего страха» и «Дебора. Повесть о дикой природе», в которых рассказал о главных восхождениях на Аляске в 1960-х годах. Эти произведения оказали большое влияние на форму литературы по альпинизму. Роберта часто именуют деканом американской литературы по скалолазанию и альпинизму. Мы начинаем бесконечный, как марафонский забег, спуск. На опасном ветреном углу, чуть ниже лагеря, на уровне 4328 метров, команда, поднимающаяся навстречу, просит нас задержаться для обмена информацией. Идущий первым в их связке альпинист стоит рядом со мной и спрашивает: «Дошли до вершины?» «Не-а», без выражения отвечаю я. «До какой отметки вы поднялись?» «Примерно 5790». «И не дошли до вершины?» Не успеваю я ответить ему, как он склоняет голову на бок и продолжает: «О, подождите! Так вы из команды, которая отказалась от вершины, чтобы помочь пострадавшему одиночке?» Слухи на леднике расходятся быстро. Сил у меня уже почти нет, и я вяло откликаюсь: «Ну да, это мы». На горе ветрено и холодно, и я недоумеваю, зачем он вдруг стягивает с руки перчатку. Он протягивает мне голую руку. Я пожимаю ее рукой в перчатке. Альпинист энергично трясет мою кисть и говорит: «Спасибо за дух взаимопомощи на Денале». От его добрых слов и рукопожатия в горле у меня комом встают смешанные чувства, что копятся в груди с тех самых пор, как мы занялись спасением пострадавшего, и стало ясно, что до вершины нам не дойти. Горло у меня перехватывает, поэтому я отвечаю хриплым шепотом: «Всегда пожалуйста». Мы продолжаем спуск весь день и всю ночь и добираемся в базовый лагерь к началу сильной бури. Террис, Родни закрепляют нашу палатку, а я копаю возле трехметрового бамбукового шеста маркера, чтобы достать из тайника запас еды, который мы оставили тут 2 недели назад. Раскопав слой снега толщиной более 1,5 метра, я извлекаю нейлоновый мешок размером с баскетбольный мяч. В мешке лежат 2 пакета риса по-испански, банка консервов «Спам» и 250 мл виски. Я с триумфом поднимаю мешок над головой. Товарищи ликуют, словно спятившие пираты, которым только что удалось найти сундук с золотом и драгоценностями. Позже, в тот же день, в наш лагерь заходит Роджер Робинсон, известный горноспасатель из службы Национального парка Денали. От него мы узнаем, что Джош торопился с акклиматизацией и, вопреки строгому предупреждению работников парка, отправился на гору в одиночку. Никто даже не узнал, когда на высоте 6000 метров Джош потерял сознание. Всю долгую аляскинскую ночь он лежал в снегу при минусовой температуре. Вероятно, он утратил часть мозговой деятельности и, видимо, останется без нескольких пальцев, но Джошу чертовски повезло, что Стефан с Томасом заметили его на следующий день, далеко в стороне от традиционного маршрута. Роджер рассказывает, что после того, как вертолет доставил Джоша в базовый лагерь, его на аэросанях спустили с ледника Кахилтна, а затем вертолетом доставили в барокамеру больницы Анкориджа. Скорее всего, он оправится, хотя, вероятно, он получил необратимые повреждения. Роджер задает нам несколько вопросов и записывает наши имена. Затем говорит: «Когда люди на горе добровольно предлагают свою помощь и ни о чем не спрашивая идут на риск, мы хотим знать, как их зовут, чтобы узнавать впредь». Он вынимает из кармана куртки несколько мелких предметов и по очереди торжественно вручает их нам. Я рассматриваю лежащий у меня на ладони овальный значок длиной чуть больше 2,5 сантиметра. На нижней его половине белоснежный пейзаж, над которым возвышается заостренный силуэт Денали. Верхняя часть значка – флаг штата Аляска, темно-синее небо и 7 крошечных золотых звездочек, образующих созвездие Большой Медведицы. Конец ручки ковша указывает на золотой небесный объект чуть в стороне. Это полярная звезда. На фоне белого снега золотые буквы – Денали Про 2002. Роджер пожимает каждому из нас руку и благодарит от имени парковой службы. В тот вечер мы делимся рисом и консервами спам с Томасом и Стефаном, нашими коллегами по спасательной операции, и спутниками, поскольку у новых друзей закончилась еда. Пока мы впятером жуем скудный ужин, Томас рассказывает, что им со Стефаном тоже вручили значки Denali Pro. Позже в тот сезон парк объявит о присуждении ежегодной премии Denali Pro Award 2002 года Томасу Лэмле за руководство отважным спасением Джоша. Томас Лэмле родился в 1965 году. Спортсмен, альпинист, исследователь, публицист, учитель. Проживает на юге Германии. Автор множества публикаций по тактике восхождений, в том числе книги «Высота и альпинизм». Томас Лэмле совершил 9 успешных коммерческих восхождений на восьмитысячнике, 7 восхождений на Денали и Пумори, по 2 восхождения на Аконкагуа и Мустаг-Ата, 10 восхождений на Эльбрус. Третьим из немцев добрался до вершины Эвереста без дополнительного запаса кислорода, стал первым немцем, взошедшим на Эверест в одиночку с севера. Совершил спуск на лыжах с гор Чо-Ой-Ю и Шиша-Пангма. В ходе медицинских исследований 54 раза самостоятельно поднимался на пик Ухуру, Килиманджаро. Первым взошел на Килиманджаро отдельным маршрутом, по леднику Томаса, Томас Глейсер-Реут. Первым из немцев поднялся на Килиманджаро на горном велосипеде. Работает проводником на Килиманджаро, руководит ски-турами в Австрии. Теплые отзывы, которые мы постоянно получаем от альпинистского сообщества, постепенно сглаживают нашу печаль от того, что нам не удалось дойти до вершины. Мы рады, что Джош возвращается домой. Возвращаемся и мы. Если утром снегопад прекратится, мы можем убирать свежий слой снега, покрывающий взлетно-посадочную полосу на леднике, чтобы мы могли полететь до Талкитны. В нашу последнюю ночевку на Денали Родни, Терри и я сидим в палатке и передаем друг другу крошечную бутылочку виски. Наконец-то мы можем ослабить бдительность. Из тонкого сборника стихов о дикой природе Родни читает нам потрясающее стихотворение Роберта Сервиса «Кремация Сэма Макги». «Кремация Сэма Макги» – одно из самых известных стихотворений поэта Роберта Уильяма Сервиса, 1874-1958. Сюжет произведения – рассказ старателя, который, выполняя данную замерзшему напарнику клятву, вынужден сжечь труп в топке брошенного теплохода на озере Лабардж. В конце стихотворения – рассказчик обнаруживает призрак Сэма Макги, который нежится в импровизированном крематории, наслаждаясь теплом впервые с тех пор, как уехал на Аляску из Южного штата. Роберт Сервис написал это стихотворение после того, как свою историю ему рассказал сосед по комнате, доктор Леонардо Сагден, кремировавший труп в топке парохода. В нем рассказывается о том, как первопроходец стремится сдержать данную напарнику клятву кремировать его прах после безвременной смерти. Самолет с лыжным шасси катится по леднику вниз, набирая скорость. В сотни метров за утоптанной взлетно-посадочной полосой сквозь лобовое стекло я вижу в леднике огромную трещину. Пилот тянет штурвал на себя, и мы соскальзываем в синее небо Аляски. Денали пропадает внизу, и час спустя мы приземляемся на гравийной взлетно-посадочной полосе Талкитны. Мы снова в мире салатов и стейков, где можно принять душ и увидеть семью. Мы входим в гостиницу Swiss Alaska Inn, на нас грязные альпинистские куртки и блестящие новенькие значки. Родни первым заскакивает в долгожданный душ, а Терри начинает раскладывать по номеру 90 килограммов мокрого альпинистского снаряжения. Я выхожу на грунтовую парковку у гостиницы, чтобы воспользоваться телефоном-автоматом. Мы с Глорией уже 16 дней не разговаривали, так что мне не терпится позвонить ей. Папе я позвоню потом. Хочу немного выждать, пусть он сначала услышит об успешной спасательной операции. Мы спустились с горы на несколько дней раньше, так что я уверен, что Глория будет удивлена. Однако ее приветствие кажется каким-то вялым. «Это ты?» «Привет, милый». Я красочно рассказываю ей о красотах Аляскинского хребта и свирепом холоде. Затем пускаюсь в лицах излагать историю спасения пострадавшего. Когда я умолкаю, желая услышать, что она скажет, Глория снова отвечает непривычно ровным голосом, в котором мне чудится что-то непонятное. «Очень интересно, Джим». Встревожившись, я спрашиваю, «Ну, а у вас что новенького?» «Сегодня звонил дядя Боб. Плохие новости из Флориды». Я соображаю. Папа, его сестра Мэри и ее муж, мой дядя Боб Карр, все мои старики живут в Сент-Огастине неподалеку друг от друга. «О, нет. Тетя Мэри умерла?» «Нет, не тетя Мэри». Мысли у меня будто спотыкаются. Адреналин горячо взрывается в груди. В нарастающей панике я спрашиваю, «Ты хочешь сказать папа?» Голос Гло пресекается, когда она отвечает, «Да». Я кричу, «Что? С ним все нормально?» «Джим, твой отец умер». «Нет, нет!» Ноги у меня подгибаются, я приваливаюсь к стенке телефонной будки. Пытаюсь удержаться на ногах, хватаюсь за листы металла, которые с трех сторон заслоняют аппарат от ветра. Пальцы руки слабеют. К тому времени, как мои колени касаются гравия на парковке, у меня нет сил говорить. Телефонный шнур короткий, поэтому, когда он натягивается, трубка переворачивается вверх ногами. Я продолжаю прижимать динамик к левому уху, но другой конец ударяет меня по макушке и трется о мои грязные волосы. Издалека, словно я стою в 6 метрах от собственного тела, я слышу свои рыдания и испускаю пронзительные крики. Издалека, совсем издалека, я разбираю сбивчивые слова Глории. «Мне так жаль. Я не знала, как сказать. Не знала, когда вы спуститесь». Крошечный динамик телефона изо всех сил старается помочь нам горевать вместе, хотя нас и разделяют 4000 километров. Отчаянное натяжение телефонного провода в металлической оплетке — вот что удерживает меня сейчас в вертикальном положении. Я смутно ощущаю, как острые камни царапают колени сквозь мембранные штаны, но мне все равно. Теперь у меня пропадает зрение. Я понимаю, что плачу, потому что вода капает мне на грудь, но я не знаю, от чего перед глазами все расплывается — от слез или от того, что у меня отключается мозг. Ничего не изменишь. Ничего теперь не исправишь. Вместо того, чтобы быть на Аляске, спасая незнакомца, мне надо было быть во Флориде, спасая папу. Восхождение на Денали было очередной глупостью. Если бы только вместо этого я поехал навестить его, может быть, я сумел бы помочь ему выжить. Прямо сейчас мы бы пили пиво, ели бы морепродукты и смеялись бы вместе. Теперь я никогда больше не увижу его. Кажется, в левом ухе раздается голос Глории. Частично приходя в себя, я обращаюсь к ней. «Как это произошло? Что случилось?» «Сегодня утром его нашли дома. Мы точно не знаем, что случилось, но врачи думают, он умер мгновенно от разрыва аорты». Спотыкаясь, я возвращаюсь в заваленный нашими вещами номер гостиницы. Терри, вытирая махровым полотенцем мокрые волосы, обращается ко мне. «Душ — это здорово, Джимми! Твоя очередь!» Я прислоняюсь к стене и тихо говорю. «У меня кое-что случилось. Все очень плохо». Терри с Родни шагают ко мне. Я упираюсь обеими руками в колени, пытаясь сохранить равновесие, но все равно начинаю сползать вниз по стене. Сквозь слезы я выпаливаю. «Мой отец умер!» Я не могу смотреть им в глаза, но вижу, как их тела вздрагивают от потрясения. Будучи моими хорошими друзьями и напарниками по восхождениям в течение многих лет, они знают, как близки мы были с отцом. Они подходят ближе и обнимают меня за плечи. Я падаю на колени и плачу. Они тоже спускаются на пол, оставаясь со мной. В какой-то момент я поднимаю взгляд на Родни и вижу, как он вытирает слезы. Во время долгой поездки в микроавтобусе из Талкитне в Анкоридж я прислоняюсь головой к окну, пока мимо проплывает зелено-коричневая дикая местность. Анализирую наш последний разговор с папой, чтобы навсегда запомнить его, выжать каждую секунду связи с ним. В мой последний вечер дома перед вылетом на Аляску мы с ним разговаривали по телефону. Поскольку на этот день пришлись одновременно и день рождения Ника, которому исполнилось 6 лет, и день матери, я провел большую его часть, занимаясь готовкой, уборкой и празднованием. Вымыв посуду после праздничного обеда, я выскользнул на веранду позади дома. Наслаждаясь теплым вечерним воздухом, я набрал номер папы во Флориде. У меня было всего несколько минут, так как мне хотелось уложить детей спать. Мы с Гло занимались этим по очереди, но вечером накануне экспедиции я всегда читал им сказку и подтыкал одеяло на ночь. Мы с папой поговорили о планах восхождения на Динале, сравнивая их с тремя моими предыдущими экспедициями. Ближе к концу разговора отец сказал: «Я и не знал, что вот так можно взять отпуск на работе и отправляться на поиски приключений по всему свету». В его голосе прозвучала тоска, словно он жалел, что не сделал этого за свои 69 лет, из которых полвека был занят тяжелым трудом. И я думаю, что он также сказал это, желая слегка похвалить меня. Он не часто положительно отзывался о ком-либо, а когда решал похвалить, то редко делал это напрямую. Но я был уверен, что он гордится тем, что я езжу в экспедиции. Чтобы дать ему понять, что я уловил намек и благодарен за это, я ответил: «Ну, я могу ездить во все свои поездки прежде всего благодаря тому, что ты многому меня научил, и прежде всего, как работать и все успевать». Отец заскромничал: «Ну, не знаю, не знаю. Спасибо, что дал мне то, в чем я нуждался, папа, чтобы я смог испытать себя в больших горах». Мы разговаривали недолго. Дети уже ждали, а мне еще предстояло кое-что уложить из вещей. Поэтому мы решили заканчивать. Я сказал: «Я люблю тебя, папа». Он ответил: «И я тебя люблю». Отец научился произносить эти слова лишь в последние 10 лет, после того, как в 1993 году умерла мама. Прощаясь, мы договорились, что поговорим позже, пока я буду добираться до Аляски. Но из этого ничего не вышло. В аэропортах Денвера, потом Анкориджа и Талкитне мы с ребятами перекладывали вещи, торопились на рейсы и занимались планированием. Когда мы заканчивали, там, где мы находились, было уже совсем поздно, а во Флориде и вовсе была середина ночи. Так что я так и не перезвонил папе. А теперь я уже никогда больше не смогу поговорить с ним. Я торопливо собираюсь вылететь домой. Терри и Родни последуют за мной позже. В дороге я звоню тете Мэри и моим сестрам Линди и Джоан. Моя третья сестра Пэт уехала из страны, но она уже летит обратно. Когда мы вчетвером росли, мама и папа говорили нам, что мнение остальных людей не так уж важно, если ты следуешь своей мечте. Папа бывало говорил: «Занимайтесь своими делами». А мама часто повторяла свою мантру: «И будьте вежливыми». Каждый из нас занимается своим делом, что и означает, что мы живем в разных штатах. А еще это означает, что никого из нас не было рядом с папой, когда он умер. После перелета в Денвер и долгой поездки в микроавтобусе в Форт Коллинз я иду по подъездной дорожке, на спине у меня рюкзак, а в руках объемный баул с грязной альпинистской одеждой. Я бросаю их на пол гаража и вхожу в кухню. Гло долго обнимает меня. Мы ничего не говорим. Думаю, мы оба знаем, что слова последуют за слезами. Дети прибегают и повисают у меня на талии. Я опускаюсь на колени, на дубовый пол, чтобы как следует обнять их. «Рад всех вас видеть», — шепчу я. Затем появляются слезы. Вчетвером мы долго-долго остаемся в тесном, горестном объятии. Мое существование напоминает теперь восхождение в условиях сильной непогоды. Я словно бреду вперед, слабый и потерявший чувствительность, а впереди — бушующий провал в сердце после смерти отца. Мы с тремя сестрами решили заказать одну службу в Сент-Огастине, где папа жил последние 6 лет, отойдя от дел, а другую — в нашем родном городе Конкорде. Папа провел там почти 50 лет, поэтому многие наши родственники и друзья семьи проживают поблизости. Из-за сложности с перелетами только я один из 4 папиных детей смогу присутствовать на скромной церемонии во Флориде. Оттуда мне предстояло лететь в Бостон, взяв с собой прах отца. Папа говорил нам, что желает, чтобы его кремировали, а прах затем бросили в Атлантический океан. Они с мамой любили пляж, и нам кажется, что это правильно. Глория и сестры пытаются уговорить меня не брать на себя дополнительное бремя, но я настаиваю, что должен произнести надгробную речь на обеих службах. С тех пор, как я был ребенком и все эти годы работал с ним, я чувствовал, что у нас с папой двойственные отношения. Конечно, он был мне отцом, но он также был для меня наставником по работе и тем, кто был с нами во время всех опасных малярных заказов. Во время работы он велел мне обращаться к нему по имени Джо, как звали его остальные работники нашей бригады. И все 14 лет, пока я работал с ним вместе, я так и делал. Большинства работников нашей малярной фирмы Lincoln Painting Company к этому времени уже не было в живых. Дядя Боб Дэвидсон в возрасте 49 лет умер от бокового амиотрофического склероза. Затем Рокко, которому было всего 44 года, умер от сердечного приступа. Получалось, что я один из последних оставшихся в живых штатных работников нашей LPC. Ради моего босса и бригадира по имени Джо я должен быть достаточно сильным, чтобы справиться с этой задачей. Ради папы я должен дать ему то, чего он желал. Ради себя самого я отчаянно нуждался в том, чтобы провести рядом с ним каждую из отведенных нам секунд, прежде чем мне придется жить без него. Хотя пока я и не представляю, как. Что ж, последний стон друга, как закон, я друзей ведь не подводил. Кремация Сэма МакГи, Роберт Сервис. Здесь и далее цитаты даются в переводе Анда Воробьева. «Я лечу из Флориды в Массачусетс. Вся семья собирается на службу, которая состоится завтра в Конкорд-центр. Пока что мы последний раз вместе, папа и я. Урна с его прахом убрана в мой рюкзак, стоящий на полу самолета. Стараясь оградить его, я придерживаю рюкзак лодыжками. Мысли мои то и дело возвращаются к надгробной речи, которую я только что произнес в Сент-Огастине. Я размышляю, получится ли у меня завтра говорить лучше. Глория и мои сестры были правы. Это практически на пределе моих возможностей. Опустошение, эмоции. Я надеюсь, что смогу продержаться до конца, чтобы сделать все как надо, чтобы почтить его, как он того заслуживал. Свет давно не мил. Я с ума сходил, но клялся в конец не сойти». Кремация Сэма МакГи, Роберт Сервис. Мы с сестрами стоим на верхней ступеньке красной кирпичной лестницы унитарной церкви в Конкорде. Пожимаем руки, обнимаемся на прощание с сотней друзей и родственников, когда они уходят с поминальной службы. Люди расходятся к припаркованным машинам, чтобы направиться в клуб West Concord Elks неподалеку, где у нас заказан фуршет и поминки по папе и прожитой им жизни. Я делаю пару шагов в сторону и на мгновение остаюсь один. В 200 метрах отсюда, на площади Монумент-сквер, вздымается белая башня церкви Святого Бернарда, которую мы с папой и дядей Бобом красили 26 лет назад. Папа научил меня всему, что нужно, чтобы зарабатывать себе на жизнь, жить своей жизнью и даже спасать жизни и других. Теперь, когда его нет, как мне захватить все это с собой и перенести в отведенную мне жизнь?